Жена севера. Покрыта таинств легкой сеткой, меж скал полуношной страны, она являлась нередко в года волшебной старины, и финны дикие сыны ей храмины сооружали, как грозной дочери богов, и скальды северных лесов ей вдохновенье посвящали. Кто зрел ее, тот умирал, и слух в угрюмой полуночи бродил, что будто как металл язвили голубые очи. И только скальды лишь могли смотреть на деву издали. Они платили песнопеньем за пламенный восторга час, и пробужден немым виденьем был строен их невнятный глаз.